Эпилог. В сталкерском баре было тесно, душно и накурено. Дым от дешевых папирос туманом висел в воздухе, лез в ноздри, раздражал горло. Но курящим было на это плевать, они курящие привыкли. Когда каждый день ходишь по земле, зараженной радиацией, осознание вреда пассивного курения очень быстро сходит на нет. Толстый бармен протирал стаканы за стойкой, привычно поглядывая на посетителей. Мало ли. Позавчера вот Гришка Сердюк перебрал, достал бульдог из потайного кармана и направил на собутыльника. Пришлось выдернуть из-под стойки ремингтон с обрезанным стволом и картечью разлохматить Сердюку башку. Жаль Гришку, конечно, хороший был клиент, но стрелять в баре запрещено. Всем, кроме бармена и пары его бестолковых охранников, которые не разглядели револьвер за пазухой клиента. Ибо в баре с оружием не положено. При входе оно сдается, на выходе возвращается. Такие правила. За деревянными столами, изрядно обшарпанными и изрезанными ножами, сидели сталкеры. Пили самогон, либо дешевую водку местного разлива. Закусывали колбасой, серым хлебом, тушенкой и арбузно-красным луком. Другого не было. В огороде за баром вырастал только такого цвета. А возить нормально из большой земли невыгодно. Гораздо интереснее таскать через кордон дефицитные патроны и киевскую горилку для эстетов, которая втрое дороже самогона. А лук клиенты и красный сожрут, привычные. Всего в баре было человек 20. Вечер, полная посадка, свободных мест в это время не бывает. Хотя, конечно, случаются исключения, как сейчас, например. Порог бара перешагнули трое. С виду сталкеры как сталкеры, только снаряга у каждого новая и дорогая, что редко случается в зоне. Если один приподнялся на артефактах и обновил гардероб, это еще туда-сюда. Но чтоб трое сразу — редкость. То ли кучу редких артов нашли и почему-то из-за них друг друга не перестреляли, то ли грабанули кого-то удачно. Сказал же оболтусам никого не пускать, занято все. В сердцах пробормотал бармен, мысленно пообещав охране неслабые штрафы за столь халатное отношение к работе. Но тут троица приблизилась к стойке, и сквозь папиросный туман бармен наконец разглядел лица. И понял, почему этих троих пропустила охрана. «Давненько не видели вас в зоне, уважаемые», — расплылся он в дружеской улыбке, после чего зыркнул на охранника с автоматом, стоящего возле кладовой. «Ну, чего встал? Видишь, какие гости пожаловали. Мухой неси запасные стулья». «Ничего, мы не гордые, постоим», — проговорил один из троицы, кладя на стойку купюру в 100 евро. «Нас не жратва интересует, а информация. Что нового в зоне произошло, пока нас не было?» «Да много чего», — задумчиво протянул бармен, пряча купюру в карман. «Группировку «Монумент» в ноль выпилили вместе с их главарем. Бандитов вольные изрядно потрепали. Катер, большак ихний, пропал куда-то вместе со своей кодлой. И теперь вообще непонятно, кто у бандюков за главного. Вольным, кстати, тоже досталось. Чуть ли не половина их группировки легла, защищая научный комплекс на озере Куписта. Вместе с Безносом. «Это, конечно, очень ценная информация», — перебил его старший троицы, «которую можно бесплатно получить в твоем баре, если потусоваться тут с полчаса. Нас эксклюзив интересует». «Эксклюзив», — протянул бармен. «Есть такое, но не совсем про наши места. Говорят, в Киеве какой-то стрелок-мститель объявился. Валит местных авторитетов. Он одного из них замочил случайно в драке, а после в зону рванул. Так оставшиеся его мать и девушку убили в назидание остальным. А он вернулся и начал мстить. Самого крутого из них, по кличке Седой, пристрелил мастерски с 400 метров. И всю кодлу его выпилил подчистую. По слухам, он считает, что миссия у него такая — зачищать мир от нечисти. Трое сталкеров переглянулись. «Похоже на снайпера», — произнес один из них, — его почерк. «Может, вся эта тема про месть — придуманная легенда, а на самом деле он просто подался на большую землю и там продолжает следовать своему предназначению?» «Не снайпер это», — покачал головой бармен. «Убили его». «Брешешь», — резко бросил старший, сверкнув глазами. Бармен насупился. «Ты, меченый, конечно, сталкер уважаемый, но не дело такими словами бросаться. Я хоть и не легенда зоны, как ты с друзьями своими, но тоже гордость имею. И за информацию, которой торгую, отвечаю. Может, снайпер инсценировал свою смерть, а сам все же в Киев подался, и теперь там всякую нечисть зачищает, предположил один из троицы. Не, призрак, 100% не он это, произнес бармен. Не его методы. Тот киевский убийца просто зверь какой-то. Сына Седова он убил ножом, и на лбу у него вырезал две буквы «К» и «О». Не слышал я, чтоб снайпер так убивал. Хотя говорят, что тот сынок его девушку задушил. Тут у кого хочешь, крыша съедет. «Ко?» — наморщил лоб меченый. «Что это такое?» «Капитан Очевидность?» — предположил призрак. «Ага, ты еще скажи. Керосин осветительный», — хмыкнул третий сталкер. «Думаю, это аббревиатура, означающая нокаут. От английского «нокаут». «Ну вот, как всегда, Клык все знает», — рассеянно проговорил меченый. «Надо же! Снайпер умер. Как это произошло?» «Говорят, с вольными что-то не поделил», — пожал плечами бармен. «Но, походу, не они его грохнули, а какой-то ученый, которого снайпер с собой на тот свет забрал». «Откуда информация?» — прищурился меченый. «Парнишка один рассказал», — отозвался хозяин заведения. «Говорил, что все своими глазами видел». «И где найти того парнишку?» — спросил призрак. «Нигде», — покачал головой бармен. «Ушел он из зоны. Сказал, что навсегда. А еще сказал, что считает снайпера своим учителем». «Но если снайпер его учил, то того парня теперь точно не найти, если он сам этого не захочет», — кивнул меченый, доставая из кармана еще одну купюру. «А знаешь, налей-ка нам самого лучшего, что у тебя есть. Помянем снайпера. Хороший был сталкер. Таких больше нет и не будет». «Момент, сейчас все сделаю», — засуетился бармен, доставая стаканы. «А я не верю, что снайпера больше нет», — задумчиво проговорил Клык. «Я тоже», — отозвался меченый. «Когда умирает настоящий друг, поверить в его смерть — это самое тяжелое, что может быть на свете».